Третьей темой, которая еще только разгоралась, был грядущий банковский кризис. Начавшись с банального сайт-проекта, решающего локальную задачу атаки на банк «Зевс», мешающий Никитосу получить контроль над нужным ему заводом, она переросла в нечто большее. После столь удачно инспирированной Сашкой паники в интернете, я подключил Геку Орлова с его студентами, которые организовывали ежедневные флешмобы перед отделениями «Зевса» с требованием вернуть деньги вкладчикам. Увидев, как быстро паника распространяется, я решил, что неплохо было бы придать акции более масштабный характер. На следующий день после встречи с Угольниковым орловские интернет-рысаки стали бить копытом также и у центрального офиса Альфа-банка, что таки убедило Костю Угольникова написать у себя в «Коммерсанте» отличную статью «Банковский кризис 2007. Уроки прошлого, которые никого не учат». В статье профессионально расписывалась связь кризиса 1998 года с нынешними событиями. Давалась оценка финансового состояния банков первой десятки и был сделан шокирующий вывод. Неминуемое банкротство двух банков из десятки, «Зевса» и «Альфы», повлечет за собой коллапс всей системы. Некоторые из официальных СМИ показали съемки толп народа у офисов вышеозначенных банков. Один из таких репортажей попал в новости на Первый канал. А дальше все стало развиваться по принципу бабки с солью. Одна бабка сказала другой, что соль скоро подорожает. Другая рассказала третий, четвертый и так далее. Вечером все бабки скупили соль, и на следующий день она реально подорожала. Так получилось и в нашей ситуации. Только в отличие от притчи, роль второй бабки исполнил глупый журналист, а третий – остальные СМИ. И вот теперь мы с нетерпением ждали неизбежного подорожания соли, финансового кризиса. Под организацию более мощных выступлений общественности и журналистов Вербицкий выделил дополнительные бюджеты. И теперь мы всерьез обсуждали последствия банковского краха для политической обстановки в стране. Мы с Вадимом сидим в кабинете Вербицкого на 6-м этаже офисного здания, принадлежащего фонду «Гражданское общество», возглавляет который Аркадий Яковлевич собственной персоной. За последние 3 недели появляюсь я в этом кабинете уже раз 10-й, из чего сделал вывод, что Вербицкий, подобно монархам прошлого, приглашает подчиненных в свой офис только в знак особой благодарности. Поэтому каждый мой визит сюда совпадает с успешно реализованным проектом. За 3 месяца с начала работы, когда дела у нас шли неважно, я был тут 2 или 3, в основном на разборе полетов. Мы сидим за роскошным столом для переговоров напротив друг друга. А Вербицкий ходит по кабинету и рассказывает о своей поездке в Лондон. О том, насколько положительную реакцию вызвали в тех кругах наши последние дела, и о том, что значит «наши победы для будущего страны». Причем фразу «в тех кругах» он произносит с пониженной интонацией, тогда как «будущее страны» звучит в его устах, как стихи Маяковского. Что-то вроде «будущее страны». Он даже останавливается для придания своей речи вящей торжественности. Что же, не знаю, как для страны, а для меня последние успехи имели колоссальное значение. Во-первых, Вербицкий стал воспринимать меня чуть ли не героем отечественной медиа. Ввел в ближний круг, намекал на скорый совместный визит в Лондон, а однажды даже пригласил на семейный ужин в «Царской охоте». Во-вторых, в глазах Вадима и его непосредственных подчиненных я стал кем-то вроде гуру. На собраниях люди внимали моим речам, подобно откровениям дельфийского оракула. Я даже перестал выступать на собраниях в состоянии похмелья, дабы особо ретивые из них не поспешили воплотить в жизнь какую-нибудь совсем уж сюрреалистическую из моих задумок. Некоторые молодые сотрудники копировали мои жесты и манеру говорить, что мне, безусловно, импонировало. В-третьих, нам существенно увеличили финансирование. Пока Вербицкий рассказывает, мы сидим и занимаемся обычными для такой ситуации делами. Вадим рассматривает собственные ногти, а я — стены кабинета. Вербицкий, увлеченный собственной речью, не обращает на нас никакого внимания. Как всякий человек, испытывающий страсть к ораторству, но оратором так и не ставший, Аркадий Яковлевич использует любую возможность, чтобы превратить свой кабинет в трибуну. Малочисленность аудитории его не смущает. Вероятно, в эти моменты он представляет себе, что вместо нас двоих перед ним сидит несколько сотен слушателей, замерших в благоговейном трепете. Смотря, как увлеченно Вербицкий ораторствует, я спрашиваю себя, тренируется ли он в одиночестве. Мне представилось, как Вербицкий подходит к картине, занимающей все свободное пространство стены между книжным шкафом и окном, встает перед ней и что-то долго вещает, попеременно всматриваясь в каждое из лиц. Лиц было 6 штук. 3 в верхней части полотна, 3 в нижней. Когда я увидел картину в первый раз, я подумал, что это подлинник Уорхола. Действительно, лики Джона Леннона в типичных круглых очках, написанные розовой, голубой и оранжевой краской, смотрелись очень аутентично. Но, присмотревшись к ней однажды повнимательнее, я понял, что изображения на картине чередуются. Одни действительно являются лицами Леннона, а другие — лишь ловко стилизованными под Леннона лицами Михаила Ходорковского, также в круглых очках. В углу полотна четким типографским шрифтом было написано «Rock and Oil». Те, кто нас любит, смотрят нам вслед. Понятно, что данный шедевр не имеет к Уорхолу никакого отношения и является лишь имитацией его стиля. Равно как и надпись, представляющая собой вычурную пародию на песню БГ «Рок-н-ролл мертв». Что-то мистически притягивающее было в этой картине. То ли техника исполнения вкупе со слоганом, то ли смесь духа хиппи 60-х с русским лагерным шансоном. В любом случае, если Вербицкий и тренировался в собственном кабинете, то только перед ней. Слишком уж мощная у нее была энергетика. Вторым арт-объектом был плакат, стоявший в шкафу. Черно-белый Чубайс, смотрящий куда-то вдаль и прикрывающий глаза от солнца ладонью, словно козырьком. И надпись. И нет в России лучшей доли, чем в доле. Слава миноритарным акционерам. У этого плаката был такой элегантный кик, сразу приводящий тебя в чувство. Смотря на него, я возвращался к мысли о том, что все-таки нужно помнить о том, что ты занимаешься бизнесом. На столе Вербицкого зазвонил телефон. Алло. Да, Ольга. Хорошо. Спасибо. Он положил трубку. «Вадим, возьми пульт. Включи первый. Там про этот ваш финансовый кризис говорят». Сегодня в 13:00 пресс-секретарь банка «Зевс» Василий Головенко сделал заявление для СМИ, в котором говорилось, цитирую, «Наш банк испытывает некоторые трудности, но они, вопреки слухам, не связаны с действиями государственных органов», говорила ведущая с каким-то особенно просветленным лицом. «Мы работаем практически в круглосуточном режиме и уверяем всех наших вкладчиков, что к концу недели все проблемы, связанные с их счетами, будут решены». Конец цитаты. Головенко, в частности, заметил, что нездоровая истерия в СМИ вокруг банка инспирирована криминальными структурами. «Ух, как интересно события разворачиваются», — говорит Вербицкий. «Вот и все. Это конец Зевса». Вадим повернулся ко мне и захлопал в ладоши. «Пресс-секретарь их еще идиот. Сделал акцент на том, что проблемы с госпроверкой не связаны. Фактически расписался в обратном. Интересно, кто их учит?» Я качаю головой. Сам себе в ногу выстрелил. Новости закончились, и пошла реклама. Первым шел ролик Альфа-банка, в котором герой Советского Союза, космонавт Леонов, говорил что-то вроде «Если вы не верите в свой банк, забирайте вклады, а я своему банку верю». «Смотри-ка», — Вербицкий ткнул ручкой в сторону Леонова. «Правильный ход сделали». «Антон, ты как считаешь, Альфа устоит?» «Как силой инерции пойдет. Я так думаю, что после того, как Зевс грохнулся, все более или менее успокоится. Хотя статья в «Коммерсанте» фактически анонсирует общий кризис. Народ испуган очень. А дальше? Что? Дальше? Будем держать тренд в СМИ недели три. Народ окончательно озвереет, а там, глядишь, еще какой-нибудь из банков грохнется. Многим из них просто первый толчок нужно дать. А толчков будет больше, чем достаточно, соглашается со мной Вадим. На теме кризиса сейчас мечтает отоспаться вся журналистская тусовка. Да, ребята, молодцы, говорит Вербицкий, выключив телевизор. Зайцевым и бомжами вы аудиторию напугали. Финансовым кризисом вы ее раздели. Остается только убить. Шутка. Убить мы ее, Аркадий Яковлевич, можем только постоянной демонстрацией каких-нибудь шокирующих новостей. Может, нам телеканал открыть специальный? Хоррор ТВ. Позволит нам такие бюджеты? Спрашивает Вадим. Что-то типа Discovery. Бюджеты-то нам позволят, федералы не позволят. Все частоты под государственным контролем, мрачно замечаю я. Насчет хоррора, обращается ко мне Вербицкий, смеясь. А как вы умудрились прапора без ноги снять в первый раз? Да запросто, пожимаю плечами я. Одеялом накрыли, ногу подогнули, а на месте сгиба сделали пятно, типа кровь. А как федералы потом его в эфире заставляли прыгать на одной ноге? Вербицкий закрывает ладонью рот и практически всхлипывает. Я чуть не умер, когда на это смотрел. Самое смешное было, когда они его с постели стаскивали, говорит Вадим. Как он упирался и кричал: «Позовите мне адвоката!» Мы все дружно хохочем, и тут, как бы невзначай, я говорю Вербицкому. А знаете, Аркадий Яковлевич, хорошая у вас была мысль про убийство аудитории. Ну, это метафора, улыбается он. И хоррор ТВ опять же в тему, продолжаю вслух рассуждать я, смотря куда-то поверх их голов. В смысле? Переспрашивает Вадим. Я встаю, подхожу к телевизору и, опираясь на него, начинаю рассуждать. Давайте подумаем, что движет аудиторией? Что заставляет ее принимать нужное нам решение? В основном телевизор! Вадим, будто отличник, отвечает первым и косит глазом в сторону Вербицкого. Это средство передачи информации, а я говорю о самом информационном посыле. Какое чувство быстрее всего вовлекает аудиторию в процесс? Что делает из телезрителя участника? Любопытство, предполагает Вербицкий. Слабо. Что еще? Сопереживание, включается Вадим. Так, еще. Похоже, игра увлекла их обоих. Вербицкий задумывается, постукивая пальцами по столу, и выдает. Любовь. «Сильнее!» «Ненависть!» — почти кричит Вадим. «Тепло, но не то!» С минуту мы сидим молча, затем Вербицкий, видимо, вспомнив, с чего начинался мой спич, встает и тихо говорит. «Ужас!» «Вот что на них сильнее всего влияет!» «Я правильно тебя понял, Антон?» Именно. Ужас. А если быть более точным, то страх. Мы уже достаточно поиграли со страхами аудитории. Страх надвигающейся диктатуры, страх отдавать детей в армию, страх потерять свои сбережения. Мы не использовали самого главного. Страха. Смерти. Антон, это опасная материя. Ты хорошо понимаешь, с чем мы будем играть и что нам нужно для этого? Нам нужно событие, безупречное с эстетической точки зрения и безотказное по силе своего воздействия на людей, Аркадий Яковлевич. А в чем эстетика-то, Антон? Эстетика смерти и опасности, которая рядом с тобой здесь и сейчас. Например, видео падающих башен 11 сентября останется самым сильным визуальным рядом ближайших 100 лет. Если, конечно, какие-нибудь хитроумные медийщики не уговорят властные структуры обрушить более высокое здание в качестве старта предвыборной или другой агитационной кампании. Вообще, парням, которые это придумали, или Бен Ладену, перед арестом и заключением нужно дать по Оскару. «За что именно?» – интересуется Вадим. «За спецэффекты. Из-за введения в информационное поле новой картинки ассоциатора. Изображение Микки Мауса ассоциируется с мультфильмами, Биг Мака – с едой, а изображение близнецов теперь ассоциируется со смертью. Я думаю, что в компьютерных играх скоро смерть будет изображаться пиктограммой с башнями. Вот это эстетика!» «Да уж», – отвернувшись, роняет Вербицкий. «Во время 9.11 был пик посещаемости в интернет», – мечтательно улыбается Вадим. «Вот именно», – сухо говорю я. «Нам нужен теракт». В кабинете повисла тишина. Слышно было, как за стенкой секретарша цокала каблуками и кипел электрический чайник. «Теракт?» Вадим расслабляет узел галстука и смотрит на Вербицкого. «Антон, это уже слишком. Это чистый криминал. Мы же работники СМИ, а не подрывники. Я на это никогда не дам санкцию». «На что?» – переспрашиваю я. «На подрывников?» «На терроризм». «Аркадий Яковлевич, неужели вы называете террористами пару пиротехников, работающих на Мосфильме?» «Антон, давай без твоего вечного эзопового языка. Ладно?» Вербицкий раздражается. «Кого как ни назови, а терроризм?» «Он и есть терроризм во всем мире. И после исполнения твоей задумки нам наши, а не эзоповые языки оторвут и в задницы засунут. В наши, опять же». «Да, Антон, я думаю, что это уже через край. Я согласен с Аркадием Яковлевичем. Я согласен с Аркадием Яковлевичем. Они нас просто раздавят за это». «Постойте, постойте!» Тут уже я начинаю раздражаться. «За что за это? Вы меня, может быть, дослушаете?» «Как скажешь. Ты сегодня герой», — отвечает Вербицкий. «Спасибо. Теперь постараюсь объяснить пришедшую мне в голову идею. Как правильно заметил Вадим, все начинается с телевизора. Правильно, Вадик?» «Ага», — кивает он головой. «Вот и чудно. А теперь, Вадим, представь, что телевизор сейчас показывает, как я захожу в соседнюю комнату и убиваю секретаршу Аркадия Яковлевича». Вставляет Вербицкий. «Секундочку», — останавливаю я его и открываю дверь кабинета. «Вадим, ты пока представляешь, что телевизор работает?» Я выхожу в приемную и закрываю за собой дверь. «Оленька», — обращаюсь я к секретарше, — «крикните, пожалуйста». «Ой, а зачем, Антон Геннадьевич?» — спрашивает она испуганно. «Ну, крикните, крикните! Будто вас режут, а то они не верят, что вы тут живая. Так вы вроде бы не заказывали ничего, ни чая, ни кофе», — вопрошает она. «Дело не в этом, кричи, я тебе говорю!» Тоненько визжит она. «Сильнее кричи!» Я подхожу к ней и кладу руку на горло. Заливается она испуганно. «Спасибо, Оленька». Я иду обратно в кабинет, оставляя ее в полной растерянности. «Ну что, Вадим, представил, что телевизор показал тебе убийство Ольги?» «Допустим». «Крики слышал?» «Ага, и чего?» Вадим смотрит на меня, как на сумасшедшего. «А вы, Аркадий Яковлевич, слышали?» «Да, только я не понимаю пока идеи». «У меня к вам вопрос. Вы слышали крики и видели, как Антон Дроздиков убивает Ольгу? Убийство было?» «По-видимому, да», — уклончиво отвечает Вербицкий. «А ты как считаешь, Вадим?» «Было, судя по всему». В этот момент заходит Ольга. «Я извиняюсь, у вас все нормально?» «Да», — рассеянно отвечает Вербицкий. «Все хорошо. Спасибо». Ольга выходит.